каких-нибудь несколько дюймов, но нам понадобилось 4 часа, чтобы добраться до гепардов. 6 миль мы шли вброд, скользя в грязи под тяжестью ноши. Я хотела быть спокойной за гепардов и знать, что они не погибнут от голода за эти тяжкие несколько недель. Наевшись мяса, малыши забрались на скользкий ствол дерева, и, как всегда, Тайни проявил удивительную ловкость. Он часто забирался повыше. С этих высоких стволов можно было высматривать добычу, да и лапы как-никак были в сухом месте. Сомба тоже отлично замечала малейшие движения, и только Биг Бой был чересчур ленив и не желал себя утруждать, но зато у него был самый спокойный характер. Пиппа, бедняга, теперь частенько бывала сама на себя не похожа и становилась сварливой от усталости. Надо было охотиться и к тому же заботиться о безопасности детей. Она то и дело зевала, верный признак переутомления, и даже играть с малышами у нее не хватало сил. Но не только гепардам приходилось плохо во время этого потопа. Однажды, привлеченные грифами, мы нашли новорожденного буйволенка. Он лежал в воде на глубине не больше 5 дюймов. Должно быть, он родился во время ливня и тут же утонул. Вся жизнь животных переменилась, когда начались дожди. Я и не знала, что даже скорпионы умеют плавать, пока не увидела, как скорпион переплывает лужу. Вездесущих цесарок, попадавшихся нам в любое время и в любом месте, сменили европейские аисты и марабу, которые охотились в болотах за лягушками и головастиками. Даже дикобразам пришлось покинуть свои надежные убежища. Мы как-то спугнули пару дикобразов под скалистым карнизом, таким узким, что им негде было спрятаться от врагов, хотя они и приложили все усилия, чтобы отпугнуть нас, гремя своими иглами. Я совсем не обрадовалась, обнаружив, что ко мне в гости пожаловала рыжая, плюющаяся кобра. Она выбрала местечко по суше, свернувшись в уголке за дверью в моей столовой. Я заметила ее, когда закрывала дверь. 3 дня она упрямо лежала на месте, как я ни старалась выдворить ее оттуда длинной палкой, оберегая глаза от ее ядовитых плевков. В довершение всего, моему повару надоели дожди, и он попросту удрал. Мне было трудно винить его, ведь Вассаронги, которая всегда текла на 6 футов ниже моего лагеря, теперь поднялась до самых хижин и не заливала их, как в прошлый раз, только потому, что мои помощники расчистили берега от густых зарослей, которые тогда задерживали воду. При полном отсутствии средств передвижения достать нового повара было невозможно, и мне приходилось терять драгоценное время на возню по хозяйству. А это было теперь особенно трудно, ведь у нас уходил почти целый день на то, чтобы за 7 миль доставить еду гепардам у канавы Ганса. Наше маленькое стадо коз в опустевшем Кеннер-Лодже таяло с непостижимой быстротой, а мясо так быстро портилось в этой сырости, что нельзя было рисковать, таская его с собой целый день. Оно бы пропало, не найди мы гепардов. Так что из-за этого я часто выходила вперед вместе с Локалем, отыскивала гепардов, а потом он возвращался в лагерь за мясом и приносил его вместе со Стэнли. Глава 5. Пиппа и Мбили встречаются вновь. Однажды утром, когда мы переезжали Мулику, наше внимание привлекла оживленная болтовня обезьянок вервет. Немного спустя мы увидели, как из травы, примерно в 100 ярдах от дороги, выглянул гепард. Это была Мбили, как раз на границе своих владений. Боясь, что из-за непрерывных дождей она сильно изголодалась, я взяла ногу козы, подошла и положила ее на землю в 2 ярдах от Мбили. Она тут же утащила ногу к ближайшему дереву, а я пошла за ней следом и смотрела, как она уничтожает мясо до последнего волоконца. Оказалось, что она отлично умеет раскалывать даже трубчатые кости. Вот как она была голодна. Но выглядела она прекрасно. Ее шерсть настолько потемнела, что поначалу я едва не спутала ее стату. Мне нужно было всегда безошибочно различать детей Пиппы. Я сфотографировала их всех сзади, чтобы ясно были видны пятнышки.